Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 28 сентября 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей и Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Запада с загнивающего. Время 21.00. Так что вот сегодня те, кто говорил, что мы не вовремя включимся, посрамлены, мы включились вовремя. Сегодня у нас, слава богу, не было технических проблем. Не знаю почему, обычно они всегда бывают. А вот сегодня что-то их не было. Удивительно. Я могу сказать, завидуйте. Завидуйте, у нас не было технических проблем. Так, вот, я хочу сказать, что в пятницу на площади Маркина в Нижнем Новгороде в 18.00 будет массовое мероприятие. Будет несогласованное массовое мероприятие. Да, Навальный приглашает на прогулку всех, так что все наши и идем на прогулку. Смотрим на несогласованное массовое мероприятие. Да, все смотрим, гуляем, смотрим на несогласованное массовое мероприятие. Площадь Маркина завтра в 18.00. В воскресенье будет мероприятие у Ютуба на улице Балчук, 7 в Москве. Во сколько? В 14.00. В 14, да. И в Питере на улице Савушкина 55. Мы уже, вот видите, выучили. То есть нужно обязательно идти туда и сюда. Сегодня я выступал на «Эхо Москвы». Мне самому сильно не понравилось. Я, честно, я не кокетничаю. Я вам совершенно точно говорю, большинство соратников за эфир. Да, но я очень боялся напугать либералов, как всегда, да, потому что они какие-то уже изначально запуганные, да, я не знаю, чем они запуганы. И, в общем, современный мир ничего такого страшного особого не готовит. Просто нужно понимать, о чем идет речь. Но всех прошу посмотреть, там что-то написать и так далее, потому что в топы нужно, чтобы на Москвы это видео зашло, чтобы люди больше знали о 5.11.17 года. Ссылка на эфир «Эхо Москвы» под видео находится в описании. Да. Также я хочу сказать, чтобы вы подписывались на канал «Артподготовка» большими английскими буквами, ставили лайки, комментировали видео после того, как оно идет в трансляцию. Это все поднимает рейтинг YouTube, рейтинг видео в YouTube. Также вы можете задать прямые вопросы в прямой эфир, воспользовавшись ссылкой и донатом, и также можете нам помочь материально. Все ссылки в описании под видео. Спасибо. Да, и до новой исторической эпохи осталось 37, да? Дней, или я тороплюсь, 37. Поэтому необходима тотальная агитация, пропаганда. То есть очень важно, чтобы все наши соратники везде и всюду, где только возможно, агитировали, пропагандировали, писали, вели разговоры со всеми и так далее. Вот письмо, которое я прочитал на «Эхо Москвы», написал наш соратник, и оно порадовало. Вот. И, значит, да. А я сейчас как раз напомню, что у нас в Кинешме есть соратники, и они попросили сообщить, что прогулки проходят у них в субботу в 15.00 у памятника Ленина. И есть еще группа «Артподготовка Кинешма» ВКонтакте. Так что присоединяйтесь, поддерживайте, приходите в субботу в 15.00 к памятнику Ленина. И вот прислали вот такую фотографию нам, ребята. Да, это мы показывали уже на «Эхо Москвы», люди, да. В общем, детский дом. Это поздравление. Детский дом. Говорят, мы обязательно поздравим Володю Путина, да, днем рождения, потому что он сделал нам неоценимый вклад. Это я своими словами, простите, письмо потерял. Ну да, нет, ну, письмо, там просто я же тебя просил не называть фамилию, поэтому, ну, чтобы не подставлять человека, да, это детский дом, и вот всячески благодарят, в кавычках, Вову. Вот Джонни Пяточка нам пишет, пришел сегодня за ребенком и увидел это объявление. Так, вот такое объявление. Уважаемые родители, принесите, пожалуйста, туалетную бумагу и салфетки, мешки для мусора, мыло. Ну, понятно, что в детском учреждении нет уже нифига. То есть в медицинском учреждении еще пока еще что-то там остается, в медицинских, в детских уже ничего нет, не осталось. Да? Я вот порекомендовал этим людям повесить вот такое же объявление в администрации, сказать, вот вам в детском саду не хватает того-то, того-то, того-то, просьба принести все, что дали. Ну, да, а если не принести... И нянечку, и повара, и все. То после 5.11 у вас будет у всех полнейшая конфискация. Константин Рябов. Значит, да нет, во многих детских садах действительно шаром покати, никто ничего не выделяет. Местное самоуправление нищее. Мы же это прекрасно знаем. То есть есть достаточно серьезные, так сказать, органы местного самоуправления на территориях там чуть ли не в 40 тысяч человек. То есть это громадный для Европы, это вообще там, я не знаю, что там, это Андорра, да, вот там 30 тысяч граждан и 30 тысяч вид на жительство имеет. Это Андорра, представляешь, а у них нет бюджета вообще никакого. Ничего нет вообще, денег нет просто. И вот пишет Константин Рябов, можно в 7.10 в администрацию президента отправить, общем, в 7.10 отправление 7.10 с открытками. То есть мы поискали email, не нашли, расскажи. Да, хотели поздравлять Путина с днем рождения, email не нашли. То есть как-то можно там хитро зайти, но расскажи. Есть официальная страница администрации президента, где, заполнив определенную форму, можно послать письмо непосредственно Вове и с какими-нибудь еще открытками. Но конкретно его email там не обозначен. То есть надо внести свои данные, там фамилию, имя, видимо, они боятся. Анализы. Да, анализы, да, обязательно. И после этого тогда письмо будет принято. Ну что ж, можно оставить свой мейл, я думаю, любое имя написать. Они не будут всех тысяч проверять. Они не успеют, у нас осталось 37 дней. 7 октября мы, значит, поздравляем Путина. Но каждый может это сделать по-своему. Кто-то выходит на массовые мероприятия, кто-то в одиночные пикеты встает, кто-то просто, я не знаю, берет обувь. Вот вчера мы решили, очень хорошо, что нам подсказали, так как Вова хочет за утилизацию обуви получить деньги, связывает шнурки и забрасывает на ближайшее дерево. И если мы увидим, что в городах будет огромное количество таких деревьев с такими плодами, это принесет свои плоды, да, простите за каламбур. Поэтому я вас прошу об этой идее, которую вот вчера высказал у нас в эфире очень уважаемый человек, просим вас донести всем, чтобы это было донесено и до Камикадзе, и до Навального, и до всех блогеров, и до всех каналов, и до Открытой России. Везде пишите, звоните, рассказывайте о том, что Вову поздравляем дырявыми ботинками. Везде их вешаем, разбрасываем, чтобы везде была старая обувь. То есть такая вот утилизация. Давайте сделаем такую акцию очень красивой. Но для того, чтобы она была очень красивой, надо привлечь всех. И молодежь, да, привлекать, и стариков, и Удальцова, и вообще всех. Еще вот пишет Шериф Крымский, что на днюху Путин в Крым собирается. Они готовятся, я так понял, к этому. То есть и вам, крымчанам, особенно татарам крымским, да? Поддать его от души в Крыму. Очень рекомендую проявиться, очень рекомендую скреативить, очень рекомендую поддержать нас. Потому что ваше горе, наше, точнее, ваше и наше горе, оно одно. Так, пишешь, супер на эхо брал. Да не супер, я сказать хотел очень много. Подготовил несколько таких прям убойных каких-то дел, и они мне просто не дали сказать. И самое главное, что меня-то они не сильно перебивали. Они меня увели. Вот, то есть потерял я немножко это, как сказать, бойцовскую форму. Ну, может быть, она восстановится. То есть, видишь, вот как-то мы все. Эфиры были только свои, а нужны, конечно, дебаты, чтобы бойцовскую форму сохранять. Так вот, еще сегодня нам рассказали о том, что бабушка 90-летняя одна очень любит Путина, потому что он присылает на каждое 9 мая ей бутылку водки и коробку конфет. И в связи с этим, конечно, я с радостью вспоминаю тех стариков, с которыми общался, я вот как сейчас помню, в Ярославле, в Костроме, особенно в Ярославле, да, бабушка пришла, которая ветеран войны, там я не знаю, сколько ей лет, под 100. И вот все время, когда говорят, что 5-11 кто-то из наших соратников, мы не готовы, давайте соскочим и так далее, там давайте перенесем там на 18-е, не знаю. Я все время вспоминаю глаза этой бабушки, которая мне говорила, что до 5-11 она продержится, понимаете? То есть у нее стимул к этому есть, так что я желаю этой бабушке здоровья, и вот только ради этого 5-11 надо уже ломить всех этих козлов. По поводу голосовалки еще появилась у нас на сайте официально 5.11.2017.org голосовалка за революцию. За 2 дня до революции минимум, получается, уже мы можем набрать определенное количество людей, которые скажут свое мнение. Надо и... Так, еще раз ты мне про ссылку, что... Завтра на сайте официально 5.11.2017.org будет вывешена голосовалка. А может быть, это не на сайте 5.11 вывешивать, может, как-то в другом. Ну, давайте посоветуемся еще. Да. Нас интересует вопрос, вот именно тот, который сейчас возникает, что вот вы там куда-то втравляете народ, и нужно устроить массовое голосование. Посоветуйте, как сделать, чтобы проголосовало максимальное количество людей. Неважно, кто эти люди, как они будут голосовать, за, против. Самое главное, чтобы максимум людей принимало участие, знало, что 5.11 намечается революция, и чтобы мы узнали отношение всех к этой революции. Ну, по крайней мере, основного среза. Это очень важно. Пишут: за бабушку нагнем дедушку. Вот, и тут нам написал Виком Вячеслав Вячеславович: чтобы избежать хаотичности несогласованных действий, предлагаю в каждом регионе создать координационные штабы и сообщите контактные телефоны накануне 5.11. Я с вами абсолютно согласен. В общем-то, мы как раз это и планировали. Спасибо. Произошли сегодня два интересных события, помимо всего того интересного, что произошло. Ну, умер основатель Playboy Хью Хафнер. Я так понимаю, он однофамилец Пьера, просто живет в Америке, да? Поэтому Пьер здесь Афнер, а во Франции, да? А Хафнер, ну, такой же, в общем-то, это же немецкая фамилия, да? Только живет в Америке, поэтому он Хафнер. Да? Ну, вот, как ни странно, да? Когда люди умирают, и неплохие люди, надо сказать, но не был он плохим человеком, всем грустно. А вот тут как-то даже весело. Понимаешь, ну, человек родился 9 апреля 26 года в Чикаго, можете себе представить. То есть прожил 90 почти там 2 года, да? Да. И при этом, значит, вот в 53-м году выпустил первый выпуск «Плейбоя» с Мерлин Монро на обложке, и понеслась. Представляешь, и понеслась, и кто там только не был и на обложках, и в самом этом журнале, и не только в журнале, и по-хорошему любой нормальный мужчина с нормальной сексуальной ориентацией может только позавидовать Хафнеру, который прожил такую жизнь грандиозную, понимаешь, и интервьюировал совершенно невероятных людей. Даже вот Трамп, когда еще не был никаким президентом, но был уже миллионером, дал интервью, а теперь это интервью — это какая-то бомба, потому что, ну, Трамп стал миллионером, все читают, а что же он раньше-то думал, ну, то есть истины и какие мотивы. И, в общем, стоит только позавидовать такой жизни. Человек жил в свое удовольствие, и вот когда сравнивают людей, говорят, что вот каждый выбрал свой там путь и так далее. Ну, наверное, да, всегда стоит сравнить Хафнера и Ларри Флинта, да. Про Ларри Флинта фильм снят, гениальный совершенно фильм снят. Ну, жизнь Ларри Флинта какая страшная, тяжелая, да. И вот вроде подобные, да, ну, Playboy и Hustler журнал. Ну, Hustler, может быть, пожестче, конечно, но, тем не менее, совершенно разная жизнь, абсолютно разная. Та с какими-то пострелушками, с ранением, с инвалидностью, с утопшей женой, да, с тюрьмой, с какими-то жутями. Все зависит, наверное, все-таки от характера человека. Посмотрим, что будет дальше. Но на сегодняшнем этапе, вот, как бы мне кажется, как Псалом говорил, никого нельзя назвать счастливым до погребения. Вот человек погребает. Мне кажется, он был счастлив, я не знаю, что он сам скажет. Ну вот, и повезло. А вот другой товарищ воскрес. Потрясающая ситуация. Один помер, другой воскрес. Я имею в виду, как хорошо написали, главарь исламского государства. И я думаю, главарь государства — это должна вот формулировка быть не только применительно к исламскому государству, а вообще к практически любому государству в мире, да, потому что это машина для насилия, машина для подавления. Ну вот главарь исламского государства Абу Бакра Аль-Багдади вышел в эфир, в общем-то, сделал аудиосообщение. А как-то, если вы помните, в июне сообщало Министерство обороны России, на последних пидоров клялись, что убили его, а оказывается, нет. Не убили. Причем до этого, я напоминаю, его убивали американцы, убивала вся коалиция, потом еще кто-то там. Ну, в общем, все вместе хором его убивали, но не убили. Вот он опять воскрес, что грозит неминуемыми последствиями, конечно же, безусловно. Поэтому, но самое главное, что Министерство обороны России, в общем-то, каждый раз расписывается в том, что опять гражданин соврамши, да? Опять набрали. И ни разу я не слышал извинений. Вот все время они врут, причем врут в лицо. Там вертолет расстреливает каких-то журналистов, взрывает машину, все. Ну, казалось бы, все, вот мы в руках все документы, даже рапорта, все знаем. Говорит, нет, это не мы. Это не в этот раз, и это не в том месте, и так далее. В Сирии бомбежки, да, хоть раз бы сказали, что зацепили кого-то. Нет, мы прям точно вот в этого Абу Бакра Аль-Багдади каждый раз прям четко в него и попадаем. Так вот, как раз в него-то и не попали. А попадают в детишек. Вот в чем проблема-то. Вот тут очень приятное сообщение в чате. Написал нам Николай Долгов. Я за Навального, но 5-11-18 будем вместе в Москве. Да, а также люди спрашивают. Мне не важно, вы что думаете, я там собираюсь мериться с Навальным или еще с кем-то. У нас общая цель. Бочку катим все вместе на Вову Путина. Мне даже идеологически не важно, что думают люди. Мне важно, чтобы они действовали сообща, чтобы вот были согласованы действия против Путина. Все, больше ничего не имеет значения. Привет, что Николай это тоже понимает, и многие, я думаю, те, кто поддерживает. Вот ребята спрашивают, где будем собираться. Ну, то есть, чем ближе час, тем выше настроение, где будем собираться. Я предлагаю всем собираться на Манежке. Также здесь охотник в чате пишет, что у него есть какие-то стволы, он продаст их недорого. Охотник, вот вы 5 числа их туда приносите. Там ярмарку устроят. То есть тут я всем предлагаю на Манежке к 5 числу, там, я не знаю, кто-то может быть с русского марша там вдруг пойдет погуляет до Манежки. В общем, ребят, креативьте, все на вашей совести, все на ваш разум, все на ваше усмотрение. Вот Новосибирский аэропорт Толмачева эвакуировали из-за звонка о минировании. И сегодня с Новосибирска Вячеслав нам сообщил, что областную администрацию заминировали. Аэропорт Толмачева, 16 торговых центров, 10 школ, завод химконцентратов. Это тот, который производит ядерное топливо. Новосибирское предприятие, которое Росатому принадлежит. И администрации районные в области заминировали тоже какое-то бесчисленное количество. То есть, как сегодня хорошо наш один товарищ высказался, мочить в сортире вторая серия. Да, то есть вторая серия «Мочить в сортире» началась. Осталось ждать, когда взорвется очередной рязанский сахар. Поэтому я это без смеха, потому что в преддверии 5-11 мы можем это наблюдать. Поэтому посмотри в свой подвал. Я никого не пугаю, но вы же понимаете, что это очень серьезно. То есть нужно они могут что-то скреативить, поэтому не только по подвалам. Смотрите, включите мозг и давайте общаться. Скажите, где могут быть подлянки, что они могут подзорвать, эти козлы. Потому что погибнут мирные люди, погибнут, в общем-то, наши сторонники, погибнут наши родственники. Поэтому давайте будем очень мудрыми и упредим их, а лучше всего поймаем, оторвем им яйца и продемонстрируем, что все эти учения, да, с рязанским сахаром им так просто больше не пройдут, они боком вылезут. Еще тут совершенно справедливо спрашивают, Москва, понятно, на Манежке, а где регионы? Вот я предлагаю, вот у нас есть раздел на сайте «Подготовка», он больше не будет обновляться. Вы все туда пишете по каждому региону, где вы будете 5, 11, 17. И, соответственно, можете заходить туда, также искать свой регион, они больше обнуляться не будут. Все, оно зафиксируется, и так и останутся те координаты. В Подмосковье арестовали телефонного террориста. Представляешь, очередного телефонного террориста. Ну, я понимаю, откуда взялся террорист. Главный террорист у них Абрамов, который сидит в этом в исламском государстве, в Сирии, названивает по одному телефону, так он, Ташка еще, да, там, как он, Т-52. И напомните, я уж не помню, мы в армии очень веселились, у нас кто дольше продержит. Кто один крутит, а другой держит. Страшное такое развлечение было. Вот, как он называется, 52 вроде, вот, крутишь. Вот он по такому звонит, там, Смольный, алло, у вас бомба там и так далее. Я имею в виду к Ленину Смольный звонит. Вот. Но есть масса людей, которые повторяют поступки. Ну так мир устроен. Еще Карл Маркс в своей знаменитой работе «Дебаты шестого Рейнского Ландтага», да, Ландтага. Вот. Ну это «Дебаты о краже леса». Да? Вот. Он говорил о том, что как провел исследование, увидел, что когда в газетах появляются статьи о самоубийствах или казнях публичных, то масса людей кончает жизнь самоубийством или кого-то убивает. Причем очень часто это люди, которые не были при публичных казнях, а просто прочитали это в газетах. Вот убийцу казнили, кто-то хватает нож и там перерезает горло. Так устроен человек. И вот я думаю, для этого они всячески и продвигают информацию о том, что там заминировали, здесь, чтобы звонили дополнительные люди, и этих дополнительных людей они могли схватить. Ну, потому что Абрамов некий мифический, который сидит в исламском государстве, да, он в подвале ФСБ он сидит и оттуда звонит. Ну, не только с Толмачевым проблемы сегодня, вообще аэропортные проблемы. В Пулково женщина с ребенком выпали из рукава, когда грузились в самолет. Как это может быть? Ну, как можно вывалиться из рукава? Не понимаю. Да, и столько не подогнали. Вот ребенок, говорит, очень тяжелые травмы получил. Пассажирский самолет Домодедово вернулся, птица попала в двигатель А320. Это около 1000 китайских туристов не могут Питер покинуть из-за отмены рейсов ВИМ-Авиа. И вот с этим ВИМ-Авиа, в общем-то, все понятно. Вот. И так, пишет мне человек, вот я хочу, Мальцев, я в тебе разочаровался по Крыму. Знаешь, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Вот мой совет, вот Костя убил, зачем ты его раньше времени разочаровавшегося хлопнул, да? Человек бы еще больше разочаровался. Вот. И Рита пишет в чате, Слава спрашивает, чтобы мы в Прибалтике убедили наши власти помочь вам. Как ты видишь, даже Госдеп шарахается. У нас тут тоже свои мини-Путины, как быть? Ну, кстати, Прибалтика в данном случае, наверное, гораздо лучше, по крайней мере, они не ведут коммерческую деятельность с Путиным, особенно Литва, да, то есть они отказались полностью от газа, у них они не имеют финансовых афер, как государство Европы. Я вам открою тайну, многие государства Европы очень хорошо с Путиным работают и получают нормальные деньги. Да, и все их все устраивает, им пофигу. Ну, они и с диктаторами в Африке работают с удовольствием. Да? Диктаторы африканские, если вы помните, людей жрали. Ну и нормально, у них все нормально, лишь бы только бабки были. Мы это все прекрасно знаем. Вы думаете, вы нас удивите? Поэтому с точки зрения вот отношения к Вове и отношения к его режиму Прибалтика вообще идеально. Просто идеально. Почему? Потому что они хоть с ним там, я говорю, не участвуют в финансовых аферах и достаточно самостоятельно держатся. Особенно, я говорю, Литва очень-очень хорошо себя ведет, поэтому я могу сказать, что любая работа там ваша в Прибалтике пойдет нам на пользу, и я думаю, что она будет иметь результаты. АСВ решил отозвать иск о банкротстве ВИМ-Авиа. Да, видишь, как замечательно отозвали иск. ВИМ-Авиа дали 98 миллионов рублей. Ну, деньги небольшие, но тоже так на халяву и уксус сладкий. Причем понятно, что деньги все разворованы. Деньги разворовали. Тут такой коллапс возник. Висят эти бедные туристы. Казалось бы, надо заниматься тем, что арестовывать там определенных начальников, да, и предлагать идти на сделку со следствием, решать эти вопросы, вынимать деньги из кубышки, погашать это все, а иначе цик с гвоздями по жизни. Решается по-другому, 98 миллионов пока вкатили, потом вкатят еще, и все будет нормально. Ну, потом какие-то там будут акции делить и так далее. И СК вот задержали генерального директора и главного бухгалтера. Да, вот интересная такая новость. Посмотрим, что из этого получится. Я не думаю, что они куда-то там сядут. Вот, во-первых, тут как-то противоречивые сведения. Говорят, что вообще они за границей находятся, как их там задержали. И глава Минтранса отменил поездки в регионы из-за ситуации с ВИМ-Авиа. То есть Путин покритиковал там Дворковича, этого министра транспорта, Соколова, все это. Они посыпали голову пеплом. Такие события были и до этого. Никто никого не критиковал, потому что у Путина выборов не было. И все нормально. И пофигу совершенно. Да, но я говорю, в любом случае платить за это нам, потому что они уже сейчас сидят и пишут задней ногой закон, по которому будут и нет, взимать меньшую плату. А 1 евро с одного человека, и все. И таким образом они не будут это, конечно, погашать, кому это надо. Ну, как бы попилить такие деньги нормально. Что. В аэропорту МАГАС ограбили терминал и все банкоматы. Представляете, как это вот возможно? То есть воры подходили к каждому банкомату в МАГАСе в Ингушетии и все автоматы опустили. Очень интересно работают современные воры. Но это же, я сразу вспоминаю, как рассказывал знакомый адвокат про воров, которые этими банк приколов билетами тысячными бомбили автоматы. То есть они покупали эти банк приколов билеты, подходили, снимали эти деньги, и, вернее, как снимали, они закидывали туда эти банк приколов купюры, тот писал им сумму, и они закидывали это на свою собственную карточку со своим собственным именем. Потом, конечно, ловили всех, а они рассказывали, что они не в группе действовали, а просто так совпало, что они, ну, договаривались со следствием, что так совпало, что они каждый вот одновременно решил и туда прийти. И вот они все вместе туда пришли и все это совершили. Компьютерный сбой нарушил работу аэропорта по всему миру. Да, я сегодня опять оказался прав. Да, вот я оказался сегодня прав. Мы сидели, и я смотрю, что-то не летает самолет. Я говорю, самолеты не летают. Костя начал рассказывать, что у них обед. Я говорю, какой нафиг обед, вы что, с ума сошли? Это же не Россия, это серьезные аэропорты. И раз, и вдруг мы узнали, что, оказывается, был компьютерный сбой, и действительно полеты отменяли на некоторое время. Так что, видите, я тут... Вячеслав так обрадовался. Да. О, я же чую, говорит. Да. Я чую, что пятая будет, революция. Да, ну... И предчувствия его не обманули. Надо сказать, что грохнули очень много аэропортов. Это и Цюрих, и Мельбурн, и Йоханнесбург, и Сингапур, и Вашингтон, и Париж, и Гатвикс, Хитроу в Лондоне. В общем-то, огромная масса аэропортов, они просто даже не перечислены. Я так понимаю, что полмира получили, в общем-то, заряд бодрости. Почему это произошло, разберутся. Но я думаю, что опять возникнет светлый образ путинских хакеров. Ну, а почему нет? Ну, мы же понимаем, что без этого не может случиться. Без... Чьи они, я не знаю, ну что, конечно, программа, общая программа легла из-за этого, это однозначно, представляешь, она дублируется какими колоссальными системами в каждом аэропорту. И какие сервера стоят мощнейшие, все это упало в одну секунду, и самолеты не летали. Я напоминаю, фильм такой очень хороший есть про аэропорт Абу-Даби, да, там как квадрокоптер какой-то поднимали, и самолеты не могли летать, потому что кто-то там хулиганил, и вот там 10 минут не летали самолеты, это прямых убытков, это не полученные выгоды, а то, что аэропорт должен заплатить, это было 700 тысяч евро или долларов, я не помню. Это, то есть, минус все доходы, и плюс еще вот такой убыток, прямой ущерб. Представляешь? Глава Минкомсвязи допустил блокировку Телеграм в России. Да, видишь, вот он такой, Никифоров такой говорит, вот мы его там запорим, этого Дурова, потому что он никак на административные протоколы не реагирует, но это смешно, да? И вообще как-то они что-то взялись. Ну, ибо заднюю включить, отступиться, и такое ощущение, что они создают Дурову рекламу, что они его раскручивают. Ну, потому что, представляешь, там ФСБшники как на работу ходят, куда-то пишут какие-то протоколы, наезжают, какие-то малявы пишут. В результате количество абонентов в Телеграме растет. Очень сильно растет. И как бы не утроилось за это время. То есть все читают и говорят, ёлки-палки, как здорово, надо Телеграм ставить. Сейчас только мне прислали от Рамзеса письмо рукописное. Сложно тут все читать, очень большое, оно емкое. Вот разберемся, прочитаем и... Да, и письмо от Стаса Зимовца было, он всем спасибо говорит, и да, ты хотел тоже прочитать его. Ну, давай завтра тогда прочитаем вместе с Рамзесом, чтобы тогда два письма эти. Алибаба запускает в России торговую интернет-площадку Mail. Я даже не знаю, что это такое. Не, я понимаю, что такое Алибаба, но вот внутри Алибабы есть вот этот Mail, который работает в Китае, а решили его теперь и запустить в России. В чем прелесть этого мейла, я не знаю, но хотелось бы узнать. Так что расскажите нам, кто-нибудь из вас, да, кто занимается торговлей через вот эти площадки. Ну, организатор и создатель вообще Алибабы, он очень прогрессивный человек и как раз и говорит о объединении всего мира. И я так понимаю, что он тоже косвенно намекает на народовластие. Если бы у него 42 миллиарда, да, если бы у нас было 42 миллиарда, представляешь, сколько прогрессивности бы у нас было. Понятно, что мы не сделали целью зарабатывания денег, но если бы не занимались политикой, а зарабатывали денег, то, я думаю, нашли бы, куда их вложить с точки зрения прогресса, там, в океан, в медицину, там, я не знаю куда. Поэтому посмотрим. Кстати, насколько он прогрессивный. Сегодня Всемирный день океанов. Да, вот это хорошо. Всемирный день океанов. Классно, красиво. Поздравляем океаны. Все океаны поздравляем, в том числе и воздушный океан. Да, и все океаны с нами 5 ноября открываются. Петербурженку обвиняют в экстремизме за вывешенный на балконе плакат. Какая женщина 65-го года рождения вот возбудила ненависть, я не знаю, кого она там возбудила, но плакат, который призывал к убийствам на почве межнациональной розни, в 6 часов утра вывесил, в 12:30 его сняли полицейские. Вот, честно говоря, вот в Саратове живет бабушка одна, которая на улице Соляной, она там пишет какие-то письма, там, я не знаю, и вывешивать на гвоздик эти письма. Их там скопилось миллион этих писем. Они с рисунками, и что там только нет. И печатными буквами, и прописью. Ну, некоторые приходят, эти письма забирают у нее. И вот я просто не хотел бы даже подсказывать, да? Понимаешь? Я просто не хотел. Если смотреть, кто где чего пишет, то можно посадить полстраны. Они целью поставили посадить полстраны. Ну, бывают определенные люди, которые нервничают сильно. Бывают те, у кого не все дома, что всех надо сажать. Путин хочет всех посадить, чтобы все засунули язык в жопу, чтобы боялись что-то произнести или что-то написать. Зачем? Вот эта бабушка, которая вывешивает там, она все это вывешивала в коммунистические времена. И была еще одна бабушка, вот сейчас я не знаю, что уж, может, она в тюрьме сидит. И я помню, она такая долгожитель. И вот она придет, я помню, к райкому, к Волжскому или к горкому, там, где потом областная дума, и вот становится, и всех там семиэтажным матом. Потом она к Думе также приходила. И ты думаешь, что-нибудь с этой бабушкой кто-то делал? Да нафиг она нужна? Ну, орет она там матом, ругает там всю власть, на чем свет стоит. Ну и что, что ее в тюрьму за это сажать? Ну пусть ругает, какие вопросы. Значит, заслужили. Страшная авария парализовала трассу под Волгоградом. Да, Москва-Волгоград, 883 километр трассы. Волга врезалась в фуру с соленьями и, в общем-то, пересолили там очень сильно. Погибли люди. Фура с дагестанскими номерами. Очень много фур ездит с дагестанскими номерами. Совершенно до невообразимости они... старые, да, и я понимаю, то есть на них ездят абсолютно бедные люди, которые пашут, как папа Карло, и ничего не могут заработать, да, это вот, нам по дорогам пришлось поездить, то есть страшное техническое состояние, тоже вот опять этим сволочам неохота подсказывать, потому что они сейчас начнут их ловить, там, техосмотры, там, за это деньги будут там срывать и так далее, то есть жесть какая-то, и они с этих дальнобойщиков еще Платон хотят получить. Ужасные совершенно дороги. Техническое состояние машин жуткое, потому что денег люди не могут никаких заработать. И они хотят еще с них что-то получить. Я видел видео, где дальнобойщики за Уралом где-то переезжают реку по железнодорожному мосту. То есть один мост и для машин, и для поездов. Горит светофор красный, значит идет поезд. Если горит зеленый, значит можно ехать. И он едет на такой эмоциональный ролик. Ну, они дальнобойщики, они обычно все люди эмоциональные такие, с душой широкой. И он говорит, кому, блядь, я здесь должен платить? Якунину или Ротенбергу? Да. Ну такой там зеленый. Ну, есть люди порядочные там, да, в дальнобойщиках. Очень много. В Сургуте ребенок погиб после падения на него старого телевизора. В нашем селе из 8 тысяч осталось меньше 3 тысяч, и я один за Мальцева. Не Иван Шпак. Иван, дело в том, что не надо, чтобы были за Мальцева, надо было, чтобы были против Путина. За Мальцева одного достаточно уже. Самое главное, чтобы все остальные были против Путина. Yeah. Да, наша задача именно такая. Поэтому я не думаю, что вот эти 3 тысячи, которые остались из 8, они за Путина. Ну так вот мир устроен. Да, а Сургуте... человек пишет, что я с завода, завод на грани банкротства, и 5-11 переносить нельзя, потому что все, я всем пообещал, и все ждут. Ну да. Весь завод, то есть выйдет на 5-11. Иван Сергеев, 10 сентября ориентировочно в Саратовской области в городе Марксе будет установлен памятник Фридтьофу Нансену. Да, мы видели уже постамент, там будет наш представитель. Это очень радостное для нас известие, что называется «Дожили». В Сургуте ребенок погиб после падения на него старого телевизора. Смотрите аккуратно, если это начинается падение всяких предметов, там всяких старых телевизоров, каких-то шкафов, то это будет волна, поэтому аккуратнее. Мальцев левый или правый? Вот в этом отношении мне очень нравится, как сказал Веллер, да, когда... Он говорит, как, это говорит, все равно, что у водителя спрашивать, вы все время в какую сторону рулите, влево или вправо. Влево или вправо, и это зависит от создавшейся ситуации, которая в стране происходит. Поэтому то, что мы сейчас планируем сделать, это, конечно, левые социальные реформы, безусловно. Но с точки зрения национальной политики, это правые реформы. Как это не парадоксально, да? Поэтому, когда там делят, говорят, вот это вот левые, а вот это правые. Ну, не знаю. Сейчас в современном мире нет ни одной стабильной идеологии. Есть взаимное проникновение. То есть нет ничего такого, что прям вот это нельзя ни в коем случае. Вот делаем по шаблону. Так что такие дела. Вот. В Следственном комитете России не нашли подтверждения того, что в Краснодаре действовала семья каннибалов? Ну, естественно, потому что пошла волна, всех очень сильно это дело напугало, там им прижали хвост. В результате, говорят, да нет, они одного только расчленили, а остальные дела это глухари, и в них имеются подобные признаки. Сейчас они это дело засекретят, чтобы никакого шухера не было, и будут его спокойненько разбирать. Понимаешь, потому что для них это очень важно, чтобы народ-то не взбунтовался, потому что скажут, вы что ж, куда вы смотрели, там 30 человек съели у вас, может и больше, да, да, ели людей, голосовали за Путина, блин. Вот, вот, и странно, в общем-то, все это очень странно. Посмотрим, какие дальше они будут выдавать на гора, да. А вот за последние полгода доля считающих вероятными протесты из-за бедности россиян достигла четверти. Да, представляете, вот спрашивают, слышу россиянин, он говорит, да, слышу. А могут возникнуть протесты, и россиянин это уже представляет, как он везет, берет грабли, вилы, там, топоры, я не знаю, глоблю, кто что. Он говорит, да, наверное, могут. А сам-то он в душе думает, ну, блин, сейчас вот только кто-нибудь один выйди, я возьму оглоблю, пойду с ним, а того еще лучше, керосину возьму, да, со спичками, ну, и все нормально. Об этом идет речь. Вы понимаете, тоталитарное общество, в тоталитарном обществе, в котором синдром 37-го года, люди говорят открыто, да, мы вот предполагаем, что могут быть протесты. О чем они говорят? Да о том, что они с ножами и топорами побегут самые первые. Так надо это слышать, да? Четверть, когда нам говорят, а кто там? Мы говорим, 4% хватит, чтобы вынести нафиг этих пидоров всех. А тут четверть готова этим заниматься. И нам рассказывают, там, в том числе и на их Москву, да тут вот нет никаких признаков. Признаков, оказывается. Все за Вовку Путина опять. Все, нет признаков совершенно никаких. Они уже сами, вот эти ВЦИОМ, Левада, уже не могут сосчитать так, чтобы этих признаков не было. А если выйти на улицу, просто открыть дверь, то все. Вячеслав, передай привет Владивостоку. Владивостоку привет. И на вас очень большая надежда. Вы по световому, по этим часовым поясам первые. Так что... И вы написали письмо, мы вам обязательно ответим. Да. А вот по следствии опроса, половина россиян покупают лекарства только при крайней необходимости. Не, ну я тоже покупаю лекарства при крайней необходимости, но я так понимаю, у многих да, разный предел. Лидером по росту числа долларовых миллионеров. Да, представляете, но нам пытаются объяснить, что не по числу долларовых миллионеров стало, а по росту числа и так далее. По числу-то вообще в жопе, потому что все бедные. Да? Вот в России остается сравнительно небольшим количеством миллионеров. 182 тысячи. Ну, то есть Путин и его дружки. Для сравнения, в США 4,8 миллионов, в Японии 2,9. Япония чуть меньше населения, чем в России. Да, миллионеров больше, чем в 10 раз. В Германии 1,3 миллиона, в Китае 1,2 миллиона. То есть Россия, если в процентном отношении к населению, то находится в жопе. Но нам рассказывают о том, что стала мировым лидером она. По числу, по росту числа долларов миллионеров много выросло. Ну, понятно, что много выросло. Как это объяснить? Вот у Гуцериевых дети были, племянники. Теперь они стали долларовыми миллиардерами, потому что на них часть имущества. Они подросли и переписали. Подросло поколение. Это не значит, что кто-то там заработал деньги. Какие нахер деньги? Вот все, что украли, просто поделили с теми, которые подросли. Там Лиза Пескова подросла, я не знаю, там еще кто-то там подрос. Все нормально. А вот по поводу признаков, которые не замечают наши доблестные пропагандисты, вот новый признак появился. Сегодня, Григорий нам пишет в чате, сегодня по Евроньюз передали, что Путин может упразднить должность премьер-министра, а правительство России переподчинить себе. Молодец какой. Только есть конституция. Конечно, он на нее положил хрен, на эту конституцию, но как-то это вот... Не, ну он должен показать, что ну взялся я, блин, вот 18... Теперь все, будет так страшно. Мальцев свою бочку спиртного уже выпил, а мы еще нет. Да нет, да какую бочку? Я никогда в жизни не пил. Я вот, честно говоря, за время этих бегов, наверное, выпил больше, чем за всю жизнь, потому что я... Ну, наверное, раз 10 там пригубливал вино где-то, или шампанское, или пиво. Ну, с целью попробовать, какой в том или в другом месте. Да, там. Вот, поэтому, наверное, ну, ровно половину от всей предыдущей жизни, наверное, выпил. Там приехали во Францию с Пьером, бутылку шампанского раскупорили, там по грамульке выпили там на всех, на четверых, да, бутылку. Ну, нормально, вот. Даже не по грамульке. Это самая, наверное, большая доза, которую я выпил. Да. Так что... В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин. Да, и теперь нам будут рассказывать, как все выросло. Я не знаю, где что растет. Достаточно сходить на кладбище и все увидеть. Достаточно открыть книги ЗАГСа. Достаточно поговорить с работниками ЗАГСа. И ясно, что это ложь. Просто вписывают... Ну, средняя температура по больнице получается. То есть приезжает огромное количество мигрантов. Они люди молодые. Средний возраст там такой получается. И многие вещи, если уж младенчиков списывают, то что стариков-то не списывать? Вообще без проблем. Вообще никаких проблем. Сейчас та статистика, которая в руках у Путина, она там не бьется ни одной цифрой. Вообще ни одной. Памфилов рассказал о корректировке. Мальцев, ты же говорил, что не пил никогда в жизни. Ну, в смысле, никогда такого он не говорил. Что значит не пил никогда в жизни? Я в 20 веке, вот до того момента, как вот попробовал тут там немного вина, я и не пил в 20 веке. А в 21-м. А в 20-м иногда что-то там... Ну, в молодые годы, конечно. Я еще и рассказывал вам, как с 13 лет, наверное, лет до 17 я со своим отцом... выпивал каждый праздник такой, ну серьезный, ну раз в 3 месяца, раз в полгода. Он у меня очень любил выпить ведро, а я всегда составлял ему компанию, наверное, поэтому не сделал привычкой пить, потому что ну как лет с 13 до 17 выпивал по пол ведра, и как-то мне что-то это не понравилось сильно, и все, поэтому на многих праздниках я даже, ну как на многих, ну в 21 веке точно даже чисто символически не пил шампанское, ничего. Вот просит Вячеслав, Екатеринбург и Владик, хорошо, но передай привет городу Миас. В малых городах вас не слышно. Да, передаю Миасу привет. Передаем привет всей России. Да. Панфилов рассказал о корректировке муниципального фильтра. Опять продолжает она про эти фильтры говорить, и везде во всех СМИ про эти фильтры, то есть что их надо корректировать. Вот как это соотносится с всеобщим равным избирательным правом? Вот пусть они мне скажут. У нас декларируется всеобщее равное избирательное право. Да? Как это соотносится, фильтры? Что за фильтры-то? О чем вообще речь идет? Не может быть фильтр, когда всеобщее равное избирательное право. Это уже не равное, это животные, которые равнее других, если есть фильтр. Да? Так что избирательное право может быть активным и пассивным, но оно должно быть всеобщим и равным. И точно так же, как Даур, надо допускать всех. Ну ладно, они не допускают тех, кто сидит в тюрьме там, и кого там лишили дееспособности в связи с психическим заболеванием. Это вопрос. Ладно, они там не допускают молодежь. Хотя я считаю, что с 14 лет уже должны голосовать. Там, но они еще и не допускают через фильтры, чтобы можно было избираться. О чем речь вообще? В Центральном банке рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт. Да, тут вот Центробанк теперь всех запугивает информационным миром, что есть карты, с которых можно украсть, хотя из кармана нельзя деньги украсть. И то есть такое вот идет сплошное запугивание в виде предупреждений. На самом деле никаких предупреждений, это связано с тем, именно что идет война с информационным миром. И в этой войне, конечно, Вовина банда проиграет. Почему? Потому что информационный мир каждый день становится сильнее, а они каждый день становятся слабее. И даже если они будут пытаться что-то сделать, там как-то интегрироваться в этот информационный мир, у них это уже не получится. Никак не получится. Они, то есть, себя уже обозначили. А Васильева призвала сократить число иностранных языков в школах. Да, до одного английского. Это очень забавно. Я считаю, что в общем-то, количество иностранных языков в информационном мире должно быть не меньше, чем хотя бы при царе-батюшке. Сколько при царе-батюшке в церковно-приходской школе языков учили? Латынь, да. Старославянский. И, да. А еще? Греческий обязательно, да. И еще какой-то иностранный язык, французский или немецкий. Это в церковно-приходской школе учили. Можете представить, то есть уровень образования в церковно-приходской школе был выше, чем планируют нашим детям Васильев. О чем она вообще говорит? О чем вообще речь может идти? Безумцы, совершенно безумцы. Значит, Белова напоминает, что 7 октября в 0 часов начнется поздравительная программа «Вова с днем рождения». И она продлится 24 часа в эфире канала «Артподготовка и плохих новостей». То есть регионы все приглашаются поучаствовать в этой программе, туда можно записаться. Есть на сайте 5.11.2017.org инструкция, как можно зайти на трансляцию и поздравить Вову. Слава, поздравь Солену и Кристину, твою ярую поклонницу. У нее скоро день рождения. От всей души, Кристина, поздравляю с днем рождения. Чтобы следующее, я говорю, уже в свободной России отметить. И вот пишут, что настоящие чеченцы против Путина. Я вас уверяю, что и не настоящие тоже против Путина. Что против Путина? Против Путина основная масса. Сейчас все. Да, да, вот парадоксно это так. Да, он как Чикатило желает, чтобы его остановили. 40% россиян назвали отношения между ЕС и РФ враждебными. Ну, естественно, я не думаю, что можно назвать их хорошими, как тут пишут, и партнерскими, которые 1% назвали, да. Ну, я не знаю насчет враждебности. Я понимаю так, что Европейский Союз нужно же рассматривать не жителей. Если жители, то они хорошо относятся к России, к русским. А если отношения между властями Евросоюза и Путиным, то они точно не враждебные. Они, может быть, натянутые, но они партнерские. Деньги они делят вместе, и у них очень удобно это получается. Я об этом уже говорил. Путин заявил о списании более 20 миллиардов долларов долга странам Африки. Ну, нормально, а что? Нормально, минус 20 миллиардов. То есть, если вы помните, списал в начале 100 миллиардов советских долгов. Нам должны были 150, не вернул никто ничего. И, мы вернули все. За счет нас вернули все, нам никто ничего не вернул. Дача, наверное, нет. Да, я не знаю, как там все устроено, но что-то он принципиально, гусары денег не берут, да, принципиально он не берет ни от кого. И вот еще 20 миллиардов в помощь беднейшим странам списали. А у нас богатейшая страна, у нас люди богатейшие, что там, можно 20 миллиардов долларов. То есть они иногда миллиард рублей ищут, чтобы пенсионерам там пенсии дать, да? Миллиард рублей. Вот сейчас они искали, чтобы дать пенсионерам. 1 триллион рублей дали банку, как он открытие или как он там закрытие, в то время, когда 1 миллиард рублей пенсионерам. И 20 миллиардов долларов вот беднейшим странам Африки. Так что Вову надо президентом беднейших стран Африки избирать. Мугабе уже старенький, надо туда отправлять Путина. Пусть он там у них будет. Путин заявил о проявлении интереса российскими инвесторами к Республике Гвинея. Очень интересно. То есть вот он там с президентом Конде встречался и сказал ему, что там проявляют интересы, там российские инвесторы, и Русал, и все такое прочее. И тут, естественно, Володин вылез, не мог не вылезти, и заявил о важности вывода отношений России и Гвинеи на новый качественный уровень. И как в лужу опять пукнул, потому что, ну, я сразу вспоминаю Вячеслав Викторович, который стал зампредом Думы в 1994 году, и такой счастливый, довольный, и надо что-то сказать, но все что-то говорят, и он должен что-то сказать, а его поставили ответственный за законодательный блок, и он говорит, для разработки законов, помимо юристов-теоретиков, нам нужно пригласить и юристов-проктологов. Ну, не надо говорить, что мы просто выпали в осаду, и вот эти юристы-проктологи, у меня всегда, когда Вячеслав Викторович говорит о том предмете, о котором не имеет ни малейшего представления, они у меня всегда в глазах стоят. Так вот, Гвинея — это тот предмет, о котором Вячеслав Викторович не имеет ни малейшего представления, ибо Гвинея по территории больше всего лишь в 2 раза Саратовской области. А ВВП Гвинеи составляет 6 миллиардов долларов. Понимаешь? И говорить о том, что важен вывод отношений России и Гвинеи на новый качественный уровень. О чем речь? Простили 20 миллиардов африканским странам. 20 миллиардов простили. И важные отношения со страной, у которой весь ВВП 6. Можете себе представить, вообще о чем речь? Они что, издеваются, что ли? Слав, ты охерел совсем? Ты что, издеваешься, что ли? В Госдуме предложили упростить получение российского гражданства за инвестиции. Я прошу прощения, что-то мне было. Да, точно, как страны третьего мира за инвестиции, гражданство, паспорта, депардиета, как один наш товарищ рассказывал нам, кричал, а почему отдали Депардье мой паспорт в Париже, и ему отдали немедленно, чтобы решить вопрос, сказали, вот тебе паспорт, только не кричи насчет Депардье. Вот. Да, ну и хотели давать паспорт, говорили, езжай в Россию, там туда-сюда, Депардье дали, ну он тут же вышел с плакатом, и все сразу решили, сразу дали ему паспорт. Так что за инвестиции российский паспорт — это охренеть, это, конечно. Как мы дорого стоим, да? Да. Но есть же страны, которые привлекают к себе мужчин полувозрелых, которые бы составили там, повысили бы у них рождаемость за приличные суммы, ну там 300 тысяч, 500 тысяч евро можно купить себе, но, видимо, в России, Путин считает, не хватает полувозрелых мужчин. Или не хватает денег. Ну да, не знаю, чего не хватает. Мозгов, прежде всего, не хватает, воли не хватает, честности не хватает. Всего в России не хватает, но я думаю, что денег хватает их очень много. Понимаешь? Очень. Да, но надо напомнить, что у нас 1 октября состоится митинг возле Савушкина 55 в Питере и Балчук. Балчук 7 в Москве, да, в 14 часов. И это 1 числа, это воскресенье, 1 октября. Приходите, трясите YouTube за яйца, потому что они офигели совсем. Также у нас 7 октября день рождения нашего великого всемогущего Пу. Тоже мы придумали всяческие акции. Самое интересное у нас с кроссовками по поводу утилизационного сбора. Также нам хотелось бы напомнить о том, чтобы вы подписывались на канал «Подготовка английскими заглавными буквами». задавали вопросы в прямом эфире донатом. Оставляли свои комментарии под видео. И обязательно ставьте лайки, не ленитесь, если лайк слетает, ставьте его повторно, потому что, как мы видим, YouTube всячески пытается препятствовать накруткам лайков, поэтому будем бороться мышкой и пальцем. Пока да, что. Да, да, тут... До пятого таким образом. Привет Коломне. Да, вот тут еще пишут, что омскому производителю танков Т-80 отключили воду из-за долгов. Ну а как же, естественно. Так что смотрите. Куда на этих танках ехать, да? Вот и тут вот пишут, что в Израиле пенсия 143 тысячи рублей. Да, ну в Израиле как-то заботятся о пенсионерах и очень здорово заботятся. И вообще во всем мире как-то заботятся. А вот в России почему-то пенсионеры это такой расходный материал. Ладно бы это были люди, которые ничего не сделали там, а они сделали все. Все, чем пользуется Вова Путин, Медведев, собачки Шувалова, все сделали своими руками вот эти пенсионеры. И они от этого не получают ничего, им даже отщипнуть не хотят. Даже просто вот из-за инстинкта самосохранения, ну взяли бы что-то там, откатили, сказали, ну давайте, ну что там, не делают. Ну, потому что охерели от безнаказанности, вообще охренели. В Государственной Думе запросят данные о финансовом состоянии всех российских авиакомпаний. Будут они там эти данные. Зачем эти в Госдуме эти данные? В жопу ими вытирать? У вас туалетная бумага есть. Зачем они нужны? Как будто они что-то могут там сделать, решить. Да, им дадут команду, они сделают все как бы по команде. Не дадут команду, они не сделают самостоятельно. Ну что, ну вот они получат все данные об этих авиакомпаниях. И что толку? Чушь какая-то. Хотят контролировать финансовые потоки. Да, ничего не контролируют не будут. Депутаты призывают отказаться от финансирования произведений, не соответствующих историческим реалиям. О, как. А они знают, что соответствует историческим реалиям, а что не соответствует. Да, я многократно допрашивал людей по поводу случившегося. Иногда это были, в общем-то, страшные преступления. И люди давали абсолютно искренние показания. И ты знаешь, какая разница? Колоссально. Я сам неоднократно рассказывал о событиях, которые произошли в прошлом кому-то. А потом тут же, не слыша моего рассказа, рассказывал кто-то об этих же событиях. Я думаю, блин, как ярко-то он рассказывает. Я совершенно не умею рассказывать. То есть я каким-то таким языком очень корявым, да, принижаю все и вся. Поэтому... Что соответствует историческим реалиям, с одной стороны, да, и что соответствует с другой. Пусть они прочитают Ганса Ульриха Рудля, например, «Пилот штуки», да, как он бомбил советские города. И это соответствует историческим реалиям. А потом они прочитают тех, кто с другой стороны по нему стрелял с зениток, да, там воспоминания моряков Марата, например, письма есть тех, кого разбомбил Ганс Ульрих Рудль. И это тоже соответствует историческим реалиям, но я вас уверяю, это абсолютно разные вещи. Они прямо противоположны. Новосибирские депутаты запретили животным лаять и выть по ночам. Ну, а что делать, конечно. Депутаты дошли, в общем-то, до ручки в Госдуме. Сейчас запретят пчелам летать там как-то вот так, только прямо там и все. А эти запрещают лаять по ночам. В принципе, они не запрещают лаять по ночам. Они хотят с этого бабла. А вот интересно, а коты, которые будут там в марте орать, да, такие вот, они как будут за это платить или не будут? Ну, вообще, это, да, ну, если хозяев, конечно. То есть, иными словами, сейчас будут просто брать деньги за каждую звериную голову. Вот и все. Больше, тут цель-то одна, то есть в дальнейшем просто за каждую звероголову брать денежки. Да, тут вот интересно, кстати, вот к вопросу о животных. Вот здесь кошки на кис-кис-кис не отзываются. Мы уже проверяли. На кис-кис-кис они не отзываются. У нас тут есть котик, один живет, я его подкармливаю. Такой черно-белый, очень хороший, но у него свои эти. Позывные. Свои позывные. Навальный показал виллу Соловьева на озере Кома. Да. Его состояние оценивается в миллиард рублей. Ну, я думаю, Соловьев гораздо больше. И Соловьев сам сказал, что он богатый человек и заработал эти деньги неизвестно где, не в Черногории, как он сказал. Но все помнят, как Соловьев приехал в Штаты, у него как у латыша был хрен да душа. Он там с Гордоном что-то и рассказывал. Ты помнишь, как он взахлеб рассказывал, какая хорошая жизнь в США. И, наверное, не очень бы много он заработал, если бы не стал взахлеб рассказывать, какой хороший Вова Путин, если бы Соловьева не нашел... Зам главы администрации президента этот был, господи, Владислав Юрьевич. Я думаю, что самое важное у Соловьева это то, что он хает те 2% с телефонами. Сурков, конечно. Которые вышли на 26-го. Вот за это, я думаю, ему доплачивают виллами, яхтами. И еще я так подозреваю, что он все-таки, простите меня, дамы, посасывает. Ну, не знаю насчет этого. Вот пишет Кири-Кири. Нет, кошек здесь не Кири-Кири, это в Англии Кири-Кири. Здесь кошка зовут Мину-Мину. Мину-Мину-Мину. И он такой идет. Мину-Мину. Сурков, да, Владислав Юрьевич. Ну, видите, у меня... Это я вас сбил. Да нет, при чем сбил? Я говорю, я забываю элементарные слова. Тут забыл ростовщичество слова, забыл вчера, просто вылетело из головы. Здесь вот забыл. Пользуясь случаем, пользуясь паузой, вот пишут, после революции запретят бутылки из-под шампанского. Ребят, бутылка из-под шампанского не лучший способ для коктейлей. Надо что-то, ну не знаю, чебурашка или из-под водки, как коктейль Льюитонка из стекла. Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек. Да, представляешь, в марте 142 тысячи призвал, сейчас 134, хочет почему-то больше стали набирать. То есть намного больше, чем набирали. Там по 100 тысяч было, а сейчас хочет он какую-то огромную армию собрать. Я не знаю, зачем она нужна, тем более люди служат один год. Вот чему можно за год научить военнослужащего? Вот представляете, инструктор службы собак в советский период в школе инструкторов обучался 13 месяцев. То есть он даже ничего учиться не успел, а его на дембель надо отправлять. 12 месяцев полностью обучался, а потом еще какие-то эти, и вот ровно 8 месяцев обучались повара и кинокруты, тоже 8 месяцев. Да? Обычный боец обучался 6 месяцев, сержант чуть больше 6 месяцев, там 6 месяцев, 2 недели еще. И чего, вот, ну, как ты, а моряки, ну, представляешь, вот, по многим специальностям тоже обучались до года. До года. И 2 года служили. Это понятно. А здесь что они хотят за год получить от человека? Нужно или переходить на контрактную армию, или менять условия. То есть оставлять призывную армию, но делать ее добровольной, и призыв осуществлять на добровольной основе. То есть не подписывать контракт, потому что теоретически считается, что ты там хочешь идти, да, ну, платить определенные деньги и, соответственно, использовать этих людей в дальнейшем как резервистов. Ну, то есть определять, что они за это будут получать, те, которые там служат, но чтобы они не год служили. Ну, что такое год? Вообще о чем речь-то? То есть человек должен с радостью прослужить, ну, я не знаю, там 5 лет это... Ну, сейчас настолько все... серьезная техника, если они хотят с луками и копьями, как вот это, у них там они договор-то подписали военные с Свазилендом, да, там армия Свазиленда, очень хорошая фотка, они там с копьями, с этими, с луками, ну, нормально, там можно и год, а почему нет, да из лука научить стрелять, я думаю, за неделю научишь. Просто наука. Да. Вот. Сменил, Путин пишет, сменил губернатора Ненецкого автономного округа. Я прочитал вначале, Путин сменил автономного губернатора. Думаю, ну они все у него автономные, они все у него сатрапы, да. То есть всем был отдан на откуп область, там, губерния, округ. А они там что-то за это башляли, ну и как бы должны были следить там за порядком, чтобы все голосовали за Путина. Как можно было понять, что регион успешный? Ну, сколько проголосовал за Путина, настолько успешный регион. Поэтому все переписывались данные еще и по этой причине. Потому что если губернатор их не перепишет, значит регион не успешный, и все, и кранты. Кремле объяснили причину отставки губернатора Ненецкого автономного округа. Да, обновление губернаторского корпуса. Представляете, вот Валька Матвиенко, обновление элит, обновление губернаторского корпуса. А они не подумали, что обновлять-то надо с головы, которая уже сгнила. Башка сгнила окончательно, все, такой череп, да. А обновлять надо там ноги, да, ноги. Ну, наверное, это смешно, как минимум. Замглавы Росгвардии стал основным кандидатом на пост главы Дагестана. Ну, видишь, перед 5-11, конечно, в Дагестан хотят засунуть человека, который имеет отношение к Росгвардии, чтобы и гражданская администрация фактически стала военной. То есть они туда назначают фактически генерал-губернатора. Это генерал-губернатор. Нужно понимать, для чего он назначается. Он что, понимает, как гражданская жизнь, что ли, устроена? Нет, конечно. Он может организовать что-то с точки зрения работы местных министерств, с точки зрения распределения бюджета. Нет, он привык работать таким императивом. Отдал команду, выполнили. Отдали ему команду, он выполнил. И, так сказать, переадресовал это подчиненному. Все, вот для этого его и назначают туда, потому что Дагестан – это очень горячий регион, очень боится Путин, что там будет отказ 5-11. Да, еще надо сказать, что, наверное, впервые за все время в Дагестан назначили на ведущую, на руководящую должность Лезгина. Это тоже для Дагестана новость. Верховный суд России признал законным приговор военному за поддержку ИГИЛ. Да, насчет Лезгина. Игорь, но он тоже Лезгин по национальности, Крохин, покойник, спрашивает. А, они выпили немножко. А ты кто по национальности? Он говорит... А такой коньяк бывает. Он говорит, знаю, Хеннесси. И называл его хеннессийцем. Так что, вот видишь, вот хеннессийцев туда тоже назначили. Верховный суд России признал законный приговор военному за поддержку ИГИЛ. А вот этот сержант, младший сержант Мурат Шахбазов на 3 года колонии-поселения осужден. За фразу в поддержку исламского государства. То есть его провокатор спросил, что там насчет исламского государства, а он это исламское государство не только не осудил, но даже не сказал, что запрещенное, он должен был исламское государство, как они там, как попки, запрещенное в Российской Федерации, а он эту херню не сказал и все. 3 года. Нормально? То есть и это военнослужащий, который теперь несет наказание, за то, что его спросили, он ответил, может, там есть замполиты, куча всяких командиров, которые должны, да, которые должны с ним работать. Представляешь? А как просто вопрос решили? Спросили, он ответил, 3 года и цик с гвоздями, все, пожизненно. Жесть вообще, просто жесть. Пообещайте вознаграждение по 50 тысяч долларов каждому, кто будет штурмовать Рублевку, и революция совершится завтра. Вы знаете... Я думаю, что если там соберется 1 000 000 человек, заштурмует Рублевку и откроет все сейфы, которые там лежат, там будет на каждом по 1 000 000 долларов. Ну, не по 1 000 000, но я думаю, что будет нормально. Если у нас в квартире 8 миллиардов долларов, то это как раз по 1 000 000. Да, миллиардов, да, 8 миллиардов. А вот хорошую идею подает нам соратник Людада. Надо в Останкино запустить Лебединое озеро на весь день. Вот и будет бескровная революция. Да, я согласен. Мы уже думали об этом. И как бы люди тоже говорят все время. И я думаю, что те, кто может обращение опубликовать, видеообращение на телевидении, мы его подготовим, и будет оно залито в интернет. Тогда можно будет его взять и разместить. Поскольку я знаю, что есть люди, которые могут его вывесить в ящик, да, в телевизор. Несколько представителей гражданского населения Афганистана погибли вечером 27 сентября в результате воздушного удара самолета ВВС США. Да, видишь, тут прям четко говорят, ну да, вот мы тут ошибились, помнишь, как в том фильме, ошибился я. И постоянно, когда происходят какие-то вот такие эксцессы с гибелью людей, мы узнаем от самих американцев, от самой коалиции, они говорят, ну да, ну война, ну простите, шарахнули как дураки. Кого-то наказывают, иногда не наказывают, иногда очень строго наказывают, вплоть до того, что сажают в тюрьму. Мы это тоже проходили еще по Ираку. И то есть там все это очень четко учитывается. Очень четко. Я не склонен считать, что во время войны там не совершаются военные преступления. Всегда на войне совершаются военные преступления. Но, по крайней мере, там есть контроль, и руководство никого не защищает и не пытается обелить. Ну да, ну накосячили, ну давайте отвечайте. ВКС России предотвратили прорыв террористов из Акербатского котла в Хаме. И Минобороны тут же опровергло сообщение о гибели 150 мирных жителей в Сирии от ударов ВКС. Они так предотвратили. Говорят, 150 человек убили мирных. А говорят, отнимую, мы не убили. Мы только вот этих игиловцев. Представляешь, какая мерзость. То есть, когда есть некая ответственность, хотя бы гипотетическая, как вот у этой коалиции у американцев, то человек, который за штурвалом, он все-таки какую-то чувствует за собой ответственность. Он понимает, что если он начудит, его накажут. А здесь полный беспредел. Можно делать, что хочешь вообще. Он знает, его всегда защитят, прикроют. И он может бомбить кого угодно, хоть детские сады, пофигу мороз. Представляешь? Совершенно чудовищная ситуация. И за это придется отвечать в том числе и нам. ИГИЛ отчиталось о гибели и пленении. Да, извини, и вот я еще хотел сказать, напомнить, что Министерство обороны, оно всегда опровергает, и вертолет, если вы помните, не стрелял, который на видео говорит, да нет, это не мы. Вот как можно верить людям, которые все время врут? Ну, то есть, это понятно, что это риторический вопрос, потому что таким людям нельзя верить никак, и никто им не верит. ИГИЛ отчиталось о гибели и пленении российских солдат в Сирии. Да, ну естественно, как вы думаете, вы угадаете с одного раза, что ответило Министерство обороны. Оно опровергло сообщение о якобы взятых в плен военных РФ в Сирии. Вот я уверен, что с этим будет продолжение, как это не страшно, да, что будут показывать этих военных, и они будут говорить, да, их взяли в плен, но не там и не в этот раз, и все будет то же самое. Минобороны опровергло сообщение о якобы взятых в плен военных РФ. Ну, естественно. Глава МИД Ирана назвал приоритетную задачу США в Сирии. И как ни странно, приоритетная задача США в Сирии не допустить, чтобы сирийское правительство вернуло контроль над границей с Ираком. Это более приоритетная задача, чем победить терроризм. Так сказал Зариф, вот этот самый, с которым очень хорошо его коллега Лавров общается, да, и он этот Зариф, наверное, не только свою точку зрения, так сказать, осветил, но и всех остальных. Поэтому, когда говорят, что там все очень хотят воевать с ИГИЛом, никто с каким ИГИЛом не хочет воевать. Вова не хочет воевать, потому что он воюет с оппозицией, с этому Башару Асаду. Эрдоган вместе с Ираком, да, сейчас ополчились против курдов, которые референдум, да, задвинули. Иран тоже очень хочет, чтобы сирийское правительство вернуло контроль над границей с Ираком. И все, в общем-то, каждый свое, каждый желает своего. Дмитрий Медведев заявил, что в этом году падение уровня производства было приостановлено, а в следующем пойдет рост. Так ли это? Я вот переведу. Дмитрий Медведев заявил, что в этом году солнце восходило с востока на запад, а в следующем году пойдет с запада на восток. Да. Так ли это, Вячеслав? Да, конечно. Но мы же говорили, что какой бы рост ни пошел, про который Путин уже заявил о том, что идет рост. Вот представьте себе, что когда произошло падение рубля, ВВП уменьшился вдвое. В долларовом выражении. Но а важно не рубли, а доллары. ВВП в долларах считается. И ВВП стал смешным. 1 триллион 200 миллиардов. То есть это такой ВВП, я не знаю, там для Ирана нормальный, да? А для такой страны, как Россия, ну хотя бы в два раза больше. Да? Ну, видишь, вот так получилось. И как бы сколько бы ни добавляли, 0,2%, 2%, даже 6%, все равно проблем не решится. То есть даже если взять рублевую цифру и подумать, что это доллары, то все равно мало. Мало, да. Марик Бежин просит. Слава, поздравьте мою дочку Татьяну с рождением сыночка. Сейчас приехали из роддома. Мы за вас. Желаем вам победы, чтобы наши детки росли в счастье. Да, это очень важно. Здоровья ребеночку, здоровья вам, всего самого лучшего. Любите друг друга, чтобы все было хорошо. Путин и Эрдоган обсудят турецкий поток и АЭС Акую. АЕС Акую, да, когда произношу, боюсь заматериться, да, вот эту Акую. На эту Акую денег истрачено безумное количество, причем турки не потратили ни гроша, а строят там турки в основном, да, платит Путин нашими деньгами. Какой смысл? Ну вот Росатом как-то должен что-то там с этого получить. Я уж не знаю, что получит Росатом. И обсудят они турецкий поток. Там, я думаю, тоже будут такие же условия. Сейчас что будет? Сейчас Путин будет пытаться расплатиться нашими деньгами за тот цугцванг, в который он попал с курдами. То есть он ничего не может сделать. Он не может поддержать курдов и не может их не поддержать. Курдов поддерживает Нетаньяху, Израиль, то есть он не может выступить против курдов. Но курдов не поддерживает Иран, жестко не поддерживает. Эрдоган жестко не поддерживает. Он не может их поддержать. И вот он как между трахными и нетрахными мечется и пытается со всеми договориться. А легче всего договориться, как расплатиться нашими деньгами. Это самый простой путь. И вот представляете, вот такой ВВП крохотный. Бюджет еще меньше. И Вова достает и башляет направо-налево. А зачем, в общем-то, ему деньги, да, там, ну, своих-то он не выкидывает, он наш выкидывает. Что, пенсионеры много денег, что ли, хотят в России? Да нет, можно там крошку им кинуть. Военнослужащим крошку можно кинуть. Полицейским, да они так готовы служить. Представляешь, они готовы подписывать любые бумажки, чтобы посадить нас в тюрьму. Представляешь, они готовы подписать, чтобы Леша политиков уехал в тюрьму, у которого трое ребятишек, да, Стас Зимовец, готовы наврать все, что угодно. А потом их как говно по асфальту размазывает Федеральная служба безопасности, да, там, или ФСОшники, я не знаю. И все удивляются. Надо же, задавили гаишника, никто не реагирует. Да кто на тебя будет реагировать, кому ты нужен? Ну, они не, тебя не уважают, ты нет никто. Они тебе сказали, пиши, ты берешь и пишешь. Почему? Ну, потому что ты так сам себя поставил. Потому что ты, я не знаю, там, чей нукерный. А ты должен служить закону и народу. Все, больше никому ты не должен служить. Так оно и будет. Вышел репортаж о жизни первого открытого гея из Чечни. Да, интересная тема, конечно. В Германии вот живет гей из Чечни, на которого там все наезжают. Он открыто заявляет, что он гей. Вообще жуткая, конечно, ситуация. Но я представляю, как его ненавидит Рамзан Кадыров, который сказал, что в Чечне нет геев. И тут вдруг раз и какой-то товарищ объявил об этом. Ужас такой. Вот пишут, Слава, давай на Навальный лав. Если Алексей пригласил нас к себе на эфир, то мы с удовольствием выступим. Да? Скажите от своего слова, то как будто я там собираюсь. Да, нет, я с удовольствием выступлю, если пригласят там на кактус. Да куда угодно, я не то что ни от кого не прячусь. Я наоборот очень хочу, готов выступать в любом эфире, не то что... У своих соратников, таких как Алексей, в общем-то, и вся его команда, но даже у противников, если пригласят и противники, я готов выступать. МИД заявил, что РФ адекватно ответит США. Даже если Соловьев пригласит, вот с удовольствием, Соловьев, Киселев, приглашайте. Даже я не буду присутствовать, чтобы его оскорбить нечаянно. Что РФ адекватно ответит США в случае ограничения полетов. Вообще ничего не понимаю. Захарова заявила, что там ограничивают полеты, конфронтации и так далее, что эта конфронтация не наш выбор. Захарова, я ничего не понимаю. Мы только что видели Ту-154, который с грехом пополам летел, чуть не развалился над Белым домом, прикалывались по этому поводу, чуть не развалился над Конгрессом, пролетел над Ленгли, пролетел над Пентагоном. О чем речь? А говорит, они запрещают летать над США. Ну, мы же сами видели, как это все. Даже над Белым домом пролетели. А вот американцы говорят, что им не дали пролететь с того момента ни разу над Россией. И она говорит, это конфронтация не наш выбор, поэтому мы предлагаем американским партнерам не срываться в очередную пропасть мер и контрмер, а остановиться, пока объявленные ими шаги еще не вступили в силу. Я ничего не понимаю. То есть... Американцы объявили, говорят, мы вам дали над Белым домом пролететь, вы нас не пускаете. Почему? Они говорят, да вы что, вы конфронтация не наш выбор. Ну вот что это вообще? Что, надо нюхнуть или быть такой наглой мордой, а? Вот как по-другому-то реагировать, я вообще не представляю. Я никогда не стоял на позициях там американцев, никогда их не защищал. Там тоже наглости всегда было достаточно. Ну как и всегда у любой громадины имперской. Всегда одна сплошная наглость. Ну, сейчас-то они вообще просто утираются все время. пролетели у них над Белым домом, а потом говорят, ну, идите нафиг. Они говорят, да мы как бы против того, чтобы идти нафиг, мы тоже хотим пролететь. А говорят, конфронтация не наш выбор. США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие. Да, тоже сказали, что до 23-го года, как, в общем-то, и прописано в Парижском соглашении. До 2023 года. И поэтому совершенно непонимание того, почему на них наехали. Но если Путин захотел уничтожить раньше, но это его выбор. Конечно, раньше нужно было отмыть бабки. Раньше нужно было вот это все сделать, начудить. Поэтому жесть, конечно. Кортеж Трампа попал в ДТП. Да, ну там ехал мотоциклист и свалился. И, в общем-то, ДТП не было никакого. Щиколотку сломал. Ну, я не знаю. Мне кажется, уже прошли времена, когда нужны мотоциклисты. Хотя вроде считается вот у всех, кто занимается охраной, что мотоциклетная охрана, кортеж, это не просто красиво, как в том анекдоте, но, во-первых, это просто красиво. А еще и очень маневренный, и мотоциклист, в общем-то, он там находится для того, чтобы кого-то давить. Ну, выходит человек с гранатометом, с автоматом, вооруженный человек, мотоциклист мгновенно направляет на него мотоцикл, и кортеж проезжает дальше, а он просто его давит, сбивает там куча мала. Поэтому они очень хорошо экипированы и защищены. В общем-то, наверное, как те взрывники, которые там разминируют какие-то вещи взрывные, да, там какие-то бомбы самодельные. И вот здесь, ну, несчастный случай, но это вышло на все первые в топы, новость в топы. Кортеж Трампа попал в ДТП. Трамп, наверное, не видел, что мотоциклист упал. Трамп забыл имя и должность премьер-министра Испании. Вот, они про мотоциклиста говорят. Он про премьер-министра Испании. Ни Испании не помнит, да? После встречи по привычке поблагодарил гостя за визит. И вот как-то... А, да... Он написал: для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. А, да, ну вот как-то так. На самом деле, в общем-то, не президента, а премьер-министра, да. И Мариана зовут, а не Марианору. Ну, Трампу можно, а чего? Совершенно пофигу. Скажет, да какая разница, как его зовут, пошел он нафиг. Да, ему действительно какая разница. Так, что там такое? Да люди что-то жалуются, что донат не скачет на экране. Что, микрофон ушел? Или что, или нормально? Нормально. Вот в чате Костя Дубровский спрашивает: Слава, ты на «Эхо Москвы» про Конституцию говорил, и так прокомментирую. Одновременно прекращается действие Конституции, основного закона Российской Федерации России, принятый 12 апреля 1978 года. Зачем 78-го? Мы говорили про Конституцию Российской Федерации, а не РСФСР. Вот, кстати, фотография Ким Чен Ына, которую вчера не показали, но вот в таких штанах нужно ездить как раз на том самом мотоцикле. То есть человек не в бронежилете, а в бронештанах, представляете? Бронештаны у него прям нормальные такие. Вот, очень хорошо. А тут фотографии Кисловодск. Что это за Кисловодск? А, 5-11 вот тут в Кисловодске. Видите, граффити везде, по всем городам, в Москве. Очень хорошо. Отлично. Да, это наши соратники в Москве очень живописно разукрасили стены. Соратники партийных журналистов. Да. Захарова заявил, что Россия надеется на разрешение ситуации в Испании в рамках закона. Я уж не знаю, на что надеется Россия. Конечно, на дестабилизацию путинцы надеются, потому что в мутной воде легче рыбу ловить. Вот сообщение было о стрельбе в мадридском метро. И в Мадриде заявили, что независимой Каталонии помогают российские хакеры. Вот видишь, опять российский след. Малайзия запретила своим гражданам поездки в КНДР. А туда кто-то еще ездил. Император Японии распустил нижнюю палату парламента. Представляешь, то есть император Японии имеет такие полномочия распустить нижнюю палату парламента. Такие же полномочия имеет Вова Путин. Да? И Вова Путин, который, ну, мягко говоря, не император Японии, а полномочия имеет гораздо больше. Вот это совпадение полномочий у них. Больше император Японии не может ничего, а Вова Путин может все. Но император Японии — это, так скажем, потомок императоров, да? А Вова Путин — потомок вахтера и уборщицы. И вот за что нам такая напасть, что человек, который 18 лет уже тут рулит, да? Ну ладно, он один срок отбухал, ушел, и все, и забыли про него. 18 лет тут рулит и хочет рулить еще столько же, как минимум. Да? Вот за что нам такая напасть? Ну, крайний склад с ракетами для точки У охраняли пьяные офицеры. Нет, то, что я вчера говорил, и сегодня подтвердил военный прокурор Украины Матиас. И это для него было, вызвало у него удивление, что задержаны два офицера в состоянии алкогольного опьянения, а те, кто их задержал трезвый, можно подумать, может, они только не падали. И все. Это вот такая новость, что офицеры, которые охраняют всякие объекты военные с любым оружием, в том числе и ядерным, всегда в жопу пьяные, это новость. Чем круче объект, тем больше там пьяных. Почему? Потому что там туда ты не попадешь и не проверишь. Если бы они охраняли склад с сеном, они, может быть, были бы трезвые, потому что там люди мимо ходят, какие-то посторонние. Да, и если это закрытый объект, ну так устроен наш человек. Что же, вы что думаете, с советского периода кто-то хоть особо сильно изменился, что ли? И причем это на полном серьезе, как удивление вызвало. В другие склады проверьте. Там что, другая ситуация, что ли? Диверсия там произошла. Какая нахрен диверсия? Саакашвили рассказал, где живет. Сказал, что живет в Киеве. Что никуда не убежал. Живу у себя дома в Киеве. Вот. И все нормально. Очень, очень хорошо. Арестован экс-охранник Ярыша. Да, но я не знаю, как он, экс-охранник, арестован. То есть он находился на Украине. А теперь он вдруг оказался в Брянском СИЗО. И мне это очень сильно напоминает вариант с Надеждой Савченко, которая вдруг подумала-подумала, якобы купила билет на автобус и приехала в Россию, и там была задержана. Да, на самом деле ее припроводили, да, там, в кандалах. И также я уверен, что и здесь вообще странная ситуация. И если Украина не будет реагировать на такие вещи, то очень далеко это все может зайти. Если это подтвердится, а это, я думаю, подтвердится, то это вообще атас. То есть человек пропал, его не было месяц. Потом его нашли в Брянском СИЗО. Это вообще как? Меркель и Порошенко по телефону обсудили размещение миротворцев ООН. Ну, хорошо, это очень правильно. Я думаю, что надо это делать как можно быстрее. А в Германии появились отравители-шантажисты. Ну, они требуют сетей супермаркетов 10 миллионов евро, иначе будут отравить пищу. Ну, а что, классический вариант, очень, это уже бывало, и так, между нами говоря, расплачивались, и в США это было, и нормально, поэтому, да, поэтому это по накатанной они действуют, обычно пугают, что будут травить там детское питание, напитки заливать и так далее, то есть это жуткие вещи. Ну, иногда это бывают просто шантажисты. А иногда малефики, которые реально могут такое сделать. Я вспоминаю сразу же, как травили березовый сок, подливали в березовый сок, я уж не помню, в какой области, кислоту. То есть люди собирают березовый сок, а кто-то туда наливал им кислоты. Человек собрал, глотнул, и у него все прохудилось, представляешь? То есть вот насколько серьезно это заявление, то есть угроза, то ли это просто шантаж, чтобы денег дали и все отвалить, и будут ли они приводить в исполнение свои планы. Вот это интересно. Посол Швеции заявил, что страна намерена поддерживать диалог с Россией. Ну что ж, да, мы видим, что... Ну, Швеция, надо сказать, наиболее, может быть, не то что негативно, а осторожно относится к власти Путина. То есть там общее представление сильно изменилось. Если в Швеции 30% только хотел в НАТО, то сейчас это, конечно, большинство. Кто хочет НАТО, Путин сделал свое дело, так сказать. Поэтому посмотрим. Я не думаю, что там будут очень уж близкие отношения с Путиным. Хабаровский край несет миллиардные убытки от покупки американского газа. А вот это вот вы мне проясните, потому что мы только недавно узнали, оказывается, Exxon Mobil, американская фирма, владеет газом в Хабаровском крае. И был подписан договор на 20 лет в 2005 году. По этому договору Хабаровский край получает газ от фирмы «Эксон». Соответственно, договор подписан в долларах, и сейчас цена на газ как минимум втрое выше. Представляешь, то есть убытки колоссальные. И расскажите нам, вот, кто там близко знаком с этой ситуацией, что происходит, как это так, что у нас вот такое возможно, пишут. Ну, я так подозреваю, что это то же самое, что вот Москва, Ленинград, французы построили дорогу. Ну, да. По сути, французам. Кто пишет, семизначные доходы Мальцева. Да, это как там, в копейках, да. Как это мальчику там в школе, ну, разместили записи с телефонами. А ты знаешь, сколько у Навального в офшорах? Нет, не знаю. А я знаю, там учительница такая. Учитель, знаешь, какая мерзость. Тьфу. Вот тут вот, чат пишет человек вопрос, но не сразу же дает ответ, конечно, на него. Почему в этом году государственные СМИ обходят все новости действительно негативного характера, такие как подозрительные взрывы, акции протеста? Государство начало бояться своих граждан, спрашивают. Ну, конечно, уже давно. Да, вот пишут, да, нам пишут по поводу того, чтобы сказать, что на телевидении, конечно, нужны люди, которые могут разместить различные воззвания и так далее. То есть есть очень много кабельных каналов, есть и телевизионные каналы серьезные, где те, кто имеет доступ, и могут быть это просто охранники, которые вовремя флешку воткнут туда, там, то есть эту, ну да, флешку, куда нужно, и получат определенный эффект. Поэтому просим откликнуться таких людей, а может даже не откликаться. Мы повесим видео. Вы просто, если у вас где-то среди близких, друзей, знакомых, родственников есть, ну попробуйте сагитировать. Попробуйте вербануть. Тут еще пишут «Свобода Давидовича». Давидович — это такой блогер, который... Да, я помню. Да, он уже отсидел достаточно. Я не понимаю, почему его не выпускают. То есть, если что-то к нему какие-то претензии у них были, ну, всего там уже год-два сидит. По-моему, суда еще не было даже. Да, это понятно, что он в СИЗО сидит, я говорю, он очень давно сидит, то есть, можно его уже было бы выпустить. Но, видишь, они заточились очень сильно. Почему? Потому что у него было большое количество просмотров, они этого просто боятся. Получается, что нарушать-то он на самом деле никакого закона не нарушал, то есть, он сидит незаконно. Не, ну они ему инкриминируют какие-то вещи, связанные с страховками. Там, предположим, даже он какие-то преступления совершал. Вот предположим. Но они же не за это его держат. У нас там наверху абсолютно все совершают десятки и сотни тысяч преступлений, а сидят единицы. За что они его держат? За то, что у него было 6 миллионов просмотров. Это для них страшно. Подписчиков. Это непонятно, это страшно. И это прямая война с информационным миром. Они впрямую воюют. Вова не знает, что делать с этим информационным миром. Ему кажется, что таким образом он может победить его, этот информационный мир. Но он может победить вот конкретного блогера. Да, конкретного человека могут даже убить. Информационный мир не победишь. Надо сказать, что Давидович, он же занимался расследованием всевозможных нарушений должностных депутатов. Это все понятно, это люди сами выяснили. Полтора года в СИЗО, говорит, сидит. Давайте сделаем так. Эрику Давидовичу после революции 5-го, 11-го, 17-го амнистию. Да, безусловно. И инфоэпоха, она, в общем-то, сейчас, ну, была несколько размыта, ее грани, сейчас они очень четко обозначаются, и она вот пытается не пустить старую вот эту мразь в новый мир, и этот старый мразь пытается с этой инфоэпохой воевать, такие как вирусы, пытаются проколоть и туда внедриться, ничего не получается. Путин выступит на российской энергетической неделе с 3 по 7 октября, да, вот это будет форум международный, пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге, все форум, у них каждую неделю форум, этот форум бабки стоит, вот повестка — это энергия для глобального роста. Вова хочет помимо искусственного интеллекта получить вечный двигатель. Ну вы же понимаете, как хочется-то. Вов, я тебе даже могу намекнуть, где его можно найти, этот вечный двигатель. Потому что нужно на самом деле, для вечного двигателя нужно всего немного. нужна энергия, батарея, нужна какая-то сверхбатарея, которая очень долго будет держать энергию. Тот, кто такую батарею сейчас получит, он получит, во-первых, беспилотники, которые будут летать очень долго и серьезно возить людей на большие расстояния, перевозить грузы. Он получит какие-то немыслимые транспортные средства наземные, то есть те же самые электромобили, которые не надо будет там заправлять, ну и так далее, и так далее. И многое другое, про что мы тебе, Вова, не скажем. Руководитель НАСА и Роскосмоса на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики в Адлаиде, Австралии, договорились о создании около лунной станции Deep Space. Да, ну так договорились. И тут же Роскосмос написал, они, а давай станцию создадим. Он говорит, давай, и эти сразу, о, давай, все, мы договорились. Договоренности, они путем заключения договоров, так сказать, отражаются, да, или хотя бы договоров о намерениях. А когда просто договорились, встретили, выпили водки, и после этого говорят, мы там будем с 2024 по 2026 год что-то делать, ну, не знаю, будете, не будете. Но если будете, на самом деле это хорошо. Ну, это как раз то, что сейчас необходимо делать именно на орбите Луны, чтобы находилась станция космическая, с тем, чтобы это был... база подскока, чтобы можно было уже работать на поверхности Луны. Очень важный момент. То есть, почему с лунной программой ничего не получилось? Потому что не было такой базы. Если такая база была, то на ней можно сосредоточить массу материальных ценностей, которые потом переместить на поверхность Луны практически сразу. То есть, ну, быстро, раз модульным способом что-то создать, и там уже можно проживать. Нельзя прилететь на маленьком корабле и жить в этом маленьком корабле. Будет нежизнеспособно все это. То есть, можно создать базу. И... Не, можно туда потихоньку притащить, но лучше, если это будет на орбите Луны какая-то очень крупная станция, база, с которой уже работать на поверхность. Поэтому, если бы мы говорили о том, какие наши планы с точки зрения космоса, мы бы назвали, то есть они угадали на этот раз. И вот ученые нашли на Луне и Марсе идеальные места для поселения людей. И давай тогда читай это. Донаты. Донаты. Потому что мы смотрим время уже эгегей. Да. Кирилл Зеленограда, на нужды эфир, на нужды, хороший эфир на эхо. Ну, спасибо, я не согласен, что хороший эфир на эхо, это, наверное, худший эфир на эхо, который у меня был, но ладно, спасибо. Веремин, а вот Трамп, ты обнови, потому что первым идет Трамп, ворующий люки. Давидыч уже говорил, что на свидании соучастники сказали, что и их избивали и заставили подписать донос. Да, даже ох и не любит, пишет, к семизначным доходам Мальцева. Да? И эта рожица такая, да, спасибо, ох и не любит. Ежик туман. Очкующий. Считаю, необходимо передать политическим сидельцам, в революцию не верю, но искренних людей надо поддержать. Даю мало, сам же живу кредит, хотя имею среднюю зарплату по стране, рифкоинов не надо. Ежик, спасибо, рифкоины надо, обязательно пришли там и начислим, но что я могу сказать про среднюю зарплату по стране? Нам же сказали всякие там представители путинской администрации и правительства о том, что у нас парадоксальная ситуация. Работающий человек у нас бедный. Вот так. У них бедный работающий человек. А не работающий у них богатый. Поэтому тут что? Не надо очковать. Я вот сразу вспоминаю тех 12 обезьян, которые померли от рыка. Льва или тигра, там кто там зарычал, вот их недавно нашли и вскрыли в Индии. Они мертвые, умерли от страха. Не надо умирать от страха. Я думаю, что нужно мочить и тигра, и льва, если они там сильно рычат. А уж тем более, если какой-то этот моль или крыса какая-то, то уж. МВТ Курган. Поддержите движение Курган Антиуран. Помогите предотвратить экологическую катастрофу. Это касается каждого. Напишите на почту по поводу Курган Антиуран. Это интересно. Это помимо всего. А как максимум у нас через 37 дней и несколько часов уже новая историческая эпоха. Поэтому всем курганам... Не, мы и говорим о том, что их можно подтянуть к этой эпохе именно через вот Антиуран. То есть каждый выходит за конкретно свое. Это очень здорово и это очень правильно. Сергей Вячеслав, читали ли вы письмо 13 сентября от Святослава? Да, читал. 13 сентября читал. Александр 17. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Богатырского вам здоровья. Сильное выступление на эхе. Горжусь вами. Счастлив, когда прижали в угол, можно сдаться и проиграть, а можно бороться и победить. Истахов. Да, спасибо. Привет ему, кстати. Снежок, без подписи. Спасибо. Спасибо. Многодетная инструкция. Славе, не переносите дату и бей с тройной силой, чтобы мы все потом с рудников не жалели о слабости удара. Сегодня мы провели ритуал. Плешивый должен сдохнуть. Обрызгал уже все. Здесь мы 4 года живем этой датой. Мы с тобой. Спасибо. Спасибо. Ничего не переносим. Аноним. Вячеслав, что будем делать после 5.11 с богатствами жен и детей наворовавших чиновников? Ну, что мы говорим с богатствами жен и детей? Ну, если это наворованные средства, значит, их придется вернуть. Если будут упорствовать, поедут также на Индигирку и Колыму вместе с теми. Если у нас нет к ним претензий, если отдадут все, вообще вопросов нет, пусть идут куда хотят, едут или вообще остаются. Почему? Если есть, грубо говоря, предположим, у какого-то Чайки еще один сынок, да, который не стал там руководителем соляной всей индустрии России и так далее, а занимается какими-то вещами, там, я не знаю, что-то там, сидит редактором где-то в газете и работает. Что, на какие к нему будут вопросы? Да никаких. Зачем нам трогать тех людей, которые нам ничего плохого не сделали? Сосед очень эмоционально прислал сообщение. Да пошли все нахер. Пьет Вячеслав, не пьет. Кого клебет? Одно и то же. Надоели. Смотрите видео, там все рассказано 100 раз. Да, спасибо. Да, 88. Многодетная ситуация. Василий, на нашу свободу. Соня Воронеж, спасибо. Мысленно с вами. Мысленно с вами, спасибо. Алексей Монина, на яд для крыс. В царстве Кощея. Заебся вообще. Заебся. Вперед, я с вами, спасибо. Авторский текст не меняем. Северяночка, да. Внимание, в Архангельске 1-10-18 гуляем 18 часов на площади Терехина. Спасибо. Анжелика, Вячеслав, а давайте Ленина китайцам подарим, а взамен они откажутся от аренды наших земель. Я думаю, они с радостью согласятся. Я представляю, как у них сузятся глаза или наоборот расширятся, когда Си Цзиньпину скажут, слышь, давай в обратку, вот тебе Вова. Вот. Причем два Вовы. Отдаем мне, не глядя, бей обоих. Константин, куча клани, мужики, как Москву будем поднимать? Тут ничего никому не нужно, полное болото. Да ну, сейчас не нужно. Поменяется власть, сразу всем все будет нужно, сразу все начнет жить. Кот верный, Мариночка. Предлагаю потянуть там бесплатные путевки в Вальшнорию. Питание тюремное, все включено. Отель брачного типа, пляж собственный, на берегу Колымы. Дата заезда 5.11.17. Денежка на победу. Всем добра. Спасибо. Мне так Вальшнория понравилась. Да, название хорошее, мне тоже. Нагрев Стаса Зимовцу, к сожалению, не успел летом заехать в Лохино с пряниками. Надеюсь, после 5.11 попьем чайку с пряниками. С удовольствием, Роман. Евгений, время общаться. Спасибо. Да, и вот в Туле еще помимо пряников... И есть невероятная пастила, как она там называется. Помнишь эту пастилу? Да, я помню, я тоже не помню, как она называется. Космическая совершенно, да. Просто я был потрясен. И я слюну сглотнул. Евгений Врев-Общак, спасибо, Жень. Сосед Вячеслав, никогда не верил власти. На моей памяти только один раз не обманули, когда сказали в программе «Время», что водка завтра будет 5.30. Ну да, в рифкоины, да, помнишь, водка скоро будет 8, все равно мы пить не бросим, передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Ну а если будет 25, снова будем зимний брать, так как, да. Саратовская Ванга, после 5.11.17 написать икону пророку Вячеславу Саратовскому. Ну нет, вы что, о чем речь, это прелесть ни в коем случае, я таких вещей жутко боюсь. Белевская пастила, пишет Барак Обама. Белевская, ой да, Белевская, точно такая вкусная. Дроном Зеленоград в усмотрении, будем все вместе. Спасибо. Спасибо. Никитос, всем привет. Вопрос о Чечне. Сейчас мы откупаемся. А что дальше? Будем откупаться? Пожалуйста, на рифкоины уже 2 доната не зачислили. Ну, пожалуйста, уже прошу. Не, ну Чечня, во-первых, сама примет решение, где находиться ей. То есть мы говорим о том, что народ Чечни вправе проголосовать на референдуме. Никто никого не собирается удерживать. Насильно мил не будешь. И я думаю, что они все сделают правильно и найдут правильный путь. Потому что нецивилизованного пути решения нет. Есть теперь остался для нас только цивилизованный путь. Ибо любой нецивилизованный путь нас ввергнет в такой рок-н-ролл, я уж не хочу называть этот рок-н-ролл, как правильно его можно назвать. Поэтому лучше не надо. Давайте, чтобы все было по чеснухе и красиво, и к всеобщей радости, так скажем. Георгий Монтегро, спасибо за эф-панораму и час вопросов. Это именно то, чего не хватало. Люди хотят ответов и получают их. Респект и уважуха всех мути. Да здравствует революция. Спасибо. Спасибо вам. Тот же Георгий пишет, предлагаю нашим соратникам, еще опасающихся воевать с властью, пусть они в день их просто выйдут на улицу, сольются с потоком людей, увидят, что нас много, что сила на нашей стороне, это придаст храбрости. Это вот надо всем говорить, и обязательно, я говорю, нам нужно сейчас начинать уже с малого, то есть надо всех вытаскивать на 7 октября с этими ботинками, просто пусть попробуют. Человек, даже тот, кто не хочет где-то стоять, протестовать, просто выйти, взять один ботинок, да, связать его с другим шнурком, раскрутить, закинуть на дерево. Ну, как весело. Это красиво. Красиво, это просто красиво, да. Как минимум. Татьяна, для Стаса Зимовца разом переможем. Спасибо, победим, конечно, это однозначно. Двери пишут, прогулка возле памятника Ленина в 14:00, кто-то задал. В воскресенье? Шигари, да, ну, наверное, я сделал видео, которое разбудит ватников. Попросите зрителей распространить этот ролик, чтобы к революции присоединились как можно больше человек. Четко произнесите, чтобы люди нашли видео Шигари. Или Шигари. Шигари. Шигари, отправьте, пожалуйста, ссылку на почту. Да, мы разместим легко. Вы отправьте нам ссылку. Так. Анатолий пишет. Соратникам, верю в правильность нашего выбора в объединении всех прогрессивных сил в борьбе против социальных паразитов. Не ждем и готовимся. Победа будет за нами. Спасибо. Спасибо. Серега Тамбов. Привет из Тамбова. Готовимся все дружно к дню рождения Путина. Дадим понять всем, сколько нас и как мы настроены. Переломим хребет этой зловонной мрази. 5.11.17 по одному пропадем. Вместе выстоим. Выстоим обязательно. Тарас Войновский. На усмотрение зачислите на рекорд. Спасибо. Спасибо. Роза Татулян. Без спасибо. Спасибо. Кирилл Зеленоград. На нужды. Хорошее первое эхо. Спасибо. Веремеенко Дмитрий Викторович, Расиму Исхакову. Исхакова, Расима, просим тогда адвоката откликнуться. И кто знает, потому что я говорю, я сидел с ним в одной камере, а потом потерялся он, а оказывается, его уже не выпустили. Он пошел дальше, он пошел в СИЗО, а я был в бегах, даже про это не знал. И он у нас получился как-то в стороне остался. По-моему, Ивханов защищал. Да вот я, его нет, у него там какой-то земляк, у Исхакова, да. Надо как-то связаться, свяжитесь как-то с кем, кто имеет сведения, потому что у нас вообще никаких сведений здесь нет о нем. И тот же Дмитрий Викторович присылает помощь Роману Габайдулину. Спасибо, Роману передадим 100%. И передай привет. Ребята, всем привет. Вячеслав, на эхе это было ваше лучшее интервью. Просто бомба. Как на одном дыхании. Деньги Стасу Зимовцу. Спасибо. Это спасибо. Дмитрий Викторович. Виталий Чурсин. Вячеслав, у вашего ярого соратника сегодня свадьба. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Лену с выбором хорошего мужа. Очень хорошо. Лена, поздравляю от всей души. А вы точно будете хорошим мужем? Да, ну, конечно. Ну, из головы это будет. О чем ты говоришь? Это хорошо. Если семья мыслит одинаково, если нет никаких идеологических споров, это очень важно. Алексей пишет. Нас травят. Внесите в черный список чиновников. Хорошо, спасибо. И вы можете этот черный список сами уже писать. Это очень важно. Гена Июньский, приветствую. Вопрос, что будет с высокими таможенными пошлинами на ввоз новых легковых иномарок после 5.11.18? Сейчас они до 35% доходят. Их отменят или они будут меньше? Нет, ну какие меньше? Во-первых, Россия находится в ВТО. Никаких таможенных пошлин на автомобили нельзя вводить. И это путинское ухищрение, так же как с обувью на утилизацию. Какая нахрен утилизация? Зачем нам поддерживать так называемого отечественного производителя? Кто этот отечественный производитель? Тольятти. Что, мы не найдем людям в Тольятти работу, что ли? Если там барыги, которые с этого получают, разорятся. Конечно, найдем. И, может быть, гораздо быстрее мы решим этот вопрос. Может быть, если не найдем этим людям работу, то выплатим им нормальные пособия, которые гораздо выше их нынешней зарплаты, и они сами себе найдут работу. Не надо никаких отечественных производителей защищать. Это безумие полное. Под защитой отечественных производителей скрываются Саша, вор, отечественный производитель, да, отечественные производители вот отсюда из Европы, которые являются бенефициарами в конечном итоге, Вова, Путин, отечественные производители, все остальные прочие, нахрен они нам нужны, эти отечественные производители. То есть, если вдруг что-то там работает, да, даже в том виде, в котором есть, ну, мы, конечно, это ломать не будем, мы будем только помогать. Но если не работает, ну что, не хватит средств, чтобы выплатить пособие. Конечно, хватит. Вообще никаких проблем. И не то смешное пособие, которое сейчас 3000 рублей платит, а нормально, чтобы человек мог нормально жить и сделать свой бизнес или просто творчеством заняться. Да просто у себя на огороде будет копаться в свое удовольствие, и мы получим от этого больше. Гораздо больше. Но если 64% до 13 года мы приусадебных участках растили. И землю раздадим. Пусть и занимаются. Какие проблемы? Хайсгрут. Вам не кажется, что толерантность – это технология управления меньшинством большинства? Нация великих философов и математиков уже похожа на стадо баранов. Может, лучше пользоваться совестью и головой? Да совесть, голова – это очень важные вещи, и нужно пользоваться. И толерантность, может быть, слово, которое нам не очень сильно нравится, но я могу сказать, что, наверное, правильнее называть милосердием. То есть, если то, что называют толерантностью, наверное, оно, может быть, включает в себя милосердие, более объемное. А вот если вычленить только милосердие, это будет правильно. Это будет правильно, и мы должны быть милосердны, безусловно. Мы должны быть к людям относиться как к людям, по-доброму, независимо от того, какой цвет кожи у них, на каком языке они разговаривают, независимо от того, какой у них интеллект. Потому что если мы начнем какую-то сегрегацию, то в конечном итоге мы придем к тому, к чему пришли. Там, в Германии, да, мы начнем убивать психически больных, потому что они не такие, и освобождать их от ужасного, так сказать, состояния. Они будут писать нам письма все с благодарностью, как это делали Гитлеру. Ну и придем ко всем остальным ужасам, потому что этого пути никто не может миновать, кто встал на него. То есть, если один человек еще на этом пути может лавировать, и даже группа людей может лавировать, то целое общество не может лавировать. Все, оно прям туда, как в болото уйдет. Поэтому для общества нужны четкие и понятные идеалы. Человечность – это четкий и понятный идеал. Евгений Иркутск. В сентябре 480 года до нашей эры при Соломине многие жители Эллады объединились и сотворили историю. Вячеслав, хотелось бы увидеть в октябре события, которые бы сплотили народ в борьбе с врагом. Спасибо. Усы, лапы и хвосты. Вам нужнее помощь Вайшнории. Спасибо. Усы, лапы и хвосты. Зимовцу, спасибо. Владимир, да. Шарыпов, политзаключенным. Спасибо. Айрин, привет, Самуи. К 5-11 специально вернусь. Очень хорошо. Ох, и не любят. Надеюсь, не Путина. На это вчера уже. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Вот, а это вчера тоже Алексей Ким и Артемка. Пока донат с темой по оплате штрафа окуня отправлял, лайк слетел. Лайк с кремлем наших лайков утром тоже проверяю, слетают. Товарищи французы и так далее. Спасибо. Революция. Во Франции, Монако, Ницца, у них находится в городе Биарриц, да? Правильно? Да. Поэтому, точнее, мы ничего не знаем, там все видно, там есть. Не, мы адрес можем дать, мы знаем точный адрес. Ну, напишите. Завтра я дам адрес, есть, да, точный адрес. Спасибо, ребята, за то, что смотрели нас, подписываемся на канал «Подготовка», ставим лайки. До свидания. Спасибо, что смотрите, до свидания. До свидания.